как выбрать мужчину, который станет успешным, дочери мои, не встречайтесь с такими парнями. Советы женщинам, выбирающим спутника жизни. Помните, что любовь, особенно в наше время, может быть полной и крепкой, только если женщина обладает экономической независимостью. Кроме того, учитывайте, что супружеская жизнь, по крайней мере в Корее, часто больше зависит от того, какими будут свекор, свекровь и другие родственники мужа, чем от самого супруга. Старайтесь избегать следующих типов мужчин. Тех, кто считает почтение к родителям высшим долгом, тех, кто слепо подчиняется родителям, маменькиных сынков, тех, кто пытается прожить жизнь за своих родителей, молчаливых, немногословных мужчин, тех, кто говорит, что друзья важнее семьи, а также тех, кто уверен, что отсутствие обрядов поминовения предков — это катастрофа. Почему не стоит выбирать мужчину, считающего почтение к родителям высшей обязанностью? В интернете можно найти множество народных сказок о добродетельных и недобродетельных детях, но я не смогу найти ту историю, которую читал в армии, поэтому перескажу ее кратко. В одном селе появился новый губернатор. В этом селе жил знаменитый почтительный сын. И, напротив, скандально известный, неблагодарный сын. Губернатор вызвал обоих, похвалил добродетельного сына и сказал неблагодарному: «Если будешь делать все так, как делает он, то станешь добродетельным». Неблагодарный сын пошел за добродетельным, чтобы посмотреть, как тот ухаживает за отцом. Оказалось, что он, прежде чем подать еду отцу, пробует ее сам, вечером стелет постель и ждет отца в постели, утром надевает отцовскую одежду, чтобы согреть ее, а потом вручает ее отцу. Неблагодарный сын подумал: «Ну, быть почтительным сыном — это ерунда». Вернувшись домой, он попробовал те же приемы. Он подал отцу еду, предварительно попробовав ее, на что отец перевернул стол с криком: «Теперь ты уже мою еду ешь?» Вечером сын лег в постель отца, но, заметив это, отец закричал: «Ты что, мое место занять решил?» Утром сын надел отцовскую одежду, чтобы ее согреть, но отец, увидев это, снова устроил скандал: «Теперь ты и мою одежду забрать хочешь?» Эта история ясно показывает: добродетельных или неблагодарных детей создают сами родители. Часто я получаю письма с такими историями. Отец, который в молодости пил, изменял и бросил семью, спустя 20 лет вернулся в ужасном состоянии. Мать, которая заставляла меня работать с подросткового возраста, а деньги тратила на азартные игры и брендовую одежду. Отец, который всю жизнь разорялся, теперь просит стать его поручителем и тому подобное. Мой совет всегда одинаков. Не думай, что это твои родители. Просто забудь их. Один вопрос. Если ты знаешь, что твои родители безрассудно тратили деньги всю жизнь, ты позволишь им взять кредит под залог твоего дома, который ты с таким трудом купила после замужества? Теперь вы понимаете, почему я говорил избегать мужчин, которые считают почтение к родителям своим высшим долгом, и тех, кто слепо им подчиняется. Я всегда считал, что если мои дети будут проявлять ко мне неуважение, виноват буду я, а не они. Почему же не стоит выбирать молчаливого мужчину? С таким человеком сложно провести всю жизнь. Вы не будете знать, о чем он думает, а во время обеда он будет просто молча есть. И вам это точно понравится? Большинство тех, кто потерял имущество из-за поручительств, становились поручителями именно для друзей. Но готова ли хоть одна женщина смириться с тем, что ее муж ради дружбы жертвует своей семьей? Я могу уверенно сказать, что есть люди, которые никогда не станут богатыми, независимо от того, занимаются они бизнесом, торговлей или работают по найму. Это люди, которые не понимают, чего хотят другие, и которые совершенно невнимательны к окружающим. Почему я так думаю? Стать богатым значит сделать так, чтобы деньги из чужих кошельков добровольно оказались в твоем. Но если человек не знает, что нравится другим, а что нет, как он сможет заставить их открыть кошелек? Поэтому я убежден, что равнодушные люди никогда не разбогатеют. Это не мои пустые догадки, а выводы, сделанные из опыта общения со множеством людей. Некоторые мужчины внимательны только к тем, кто стоит выше них по статусу. Такие мужчины умеют угождать начальству и нередко делают карьеру, но в семье Они становятся диктаторами, требующими поклонения. Они никогда не проявляют даже половины того внимания, которое демонстрируют по отношению к начальству, к своей семье. Почему так? Для них семья — это группа людей, чей статус ниже их собственного. Большинство мужчин могут быть внимательными к тем, кого знают, но абсолютно равнодушны к незнакомцам. Проверить, насколько мужчина внимателен к незнакомым людям, можно самым простым способом — по тому, как он ведет себя за рулем. Например, если ваш парень везет вас, а вам нужно выйти из машины, и он останавливается там, где это удобнее всего для вас, это первый тревожный сигнал. Запомните, такой человек внимателен только к вам, но абсолютно равнодушен к окружающим. Не воспринимайте это как проявление заботы и не благодарите его. Более того, вы сами не должны просить остановить машину в месте, где вам удобнее. Попросите высадить вас там, где это минимально помешает другим участникам движения. Помните, настоящий мужчина тот, кто готов создать неудобства для вас ради комфорта других. Именно он ваш человек. Если человек ловит такси где попало, не думая о машинах, следующих за ним, это тоже тревожный сигнал. Парень, который позволяет себе так поступать, вряд ли задумывается о других. Если ваш парень водит машину и часто теряется на дороге, это тоже плохой знак. Перед поездкой он должен был заранее посмотреть карту и подготовиться. На работе бывают сотрудники, которые, отправляясь в офис клиента, просто едут, куда глаза глядят, и бывают те, кто сначала узнает у коллег о маршруте или звонит в компанию, чтобы уточнить дорогу, а уже потом выезжает. Люди, которые думают «разберемся по пути», часто живут беспечно, полагаясь на догадки. Знаете также, что есть мужчины, которые, даже заблудившись, упорно не хотят спрашивать дорогу. Такие люди в жизни действуют исключительно по своему упрямству. Обратите внимание на то, как ваш парень пользуется поворотниками. По моему опыту, люди, живущие от зарплаты до зарплаты, редко их включают. Они не думают о том, чтобы заранее предупредить окружающих о своем маневре и снизить риск аварии. Те, кто не заботится о других, редко добиваются успеха. Некоторые мужчины включают поворотник только в момент поворота налево. Такие люди тоже явно недалеко пойдут. Люди, которые понимают, что нужно сделать лишь за секунду до действия, склонны совершать массу ошибок в жизни. Те, кто беспокоится только о собственных потерях, подсчитывая убытки для себя, а не ущерб, который они наносят другим, вряд ли смогут завоевать доверие окружающих и, скорее всего, всю жизнь будут думать о деньгах. Обратите внимание на то, как человек паркуется. Если он ставит машину на место для инвалидов, смело выскажите все, что думаете, и расставайтесь с ним. Если он привык оставлять машину в неположенных местах, возможно, сейчас он просто хочет сэкономить на платной парковке. Но в будущем это может означать, что он просто не будет иметь денег на оплату парковки. Человек, который паркуется в обычном месте, должен делать это максимально аккуратно. Даже если парковка почти пуста, он должен учитывать, что позже рядом с его машиной появятся другие автомобили, и стараться не создавать проблем. Тот, кто ставит машину под углом, косо и при этом оправдывается занятостью или думает, что ничего страшного не случится, ведь это ненадолго, такой человек будет также действовать и в других сферах жизни. На работе он будет ставить свои интересы превыше всего, и в браке он будет относиться к своей жене с таким же эгоизмом. Люди, которые курят и стряхивают пепел из окна машины, тоже не лучшие партнеры. Они не задумываются о том, что пепел может попасть в машину позади и причинить дискомфорт. Курильщики, которые хотят курить, но не хотят убирать за собой и заботятся только о чистоте своей машины, таким образом демонстрируют свой эгоизм. Они всегда будут выбирать то, что удобно именно им. Такие люди вряд ли смогут добиться успеха в обществе. Вы думаете, они будут относиться к вам с заботой? Не обольщайтесь. Если мужчина использует омыватель лобового стекла, несмотря на плотный поток машин позади него, и разбрызгивает жидкость на соседние автомобили, это тоже знак его безразличия к другим. Если он едет по первой полосе, не собираясь ускоряться, и если вашу машину обгоняют слишком часто, это свидетельствует о его неспособности учитывать общее движение. Мужчина, который стремится выполнить левый поворот на нерегулируемом перекрестке, опережая встречные машины — плохой выбор. Если вместо того, чтобы проехать чуть дальше и развернуться в разрешенном месте, он идет на незаконный поворот или, не обращая внимания на очередь позади себя, включает поворотник, чтобы воспользоваться отсутствием сплошной линии, его ждут финансовые и личные трудности. Если ваш мужчина использует правую полосу для поворота, чтобы ожидать там возможности двигаться прямо, это демонстрирует абсолютное отсутствие здравого смысла. Такой человек не заслуживает ни уважения, ни вашего внимания. Люди, которые на сужение полос не соблюдают очередь и пытаются пролезть вперед, это кандидаты на роль вашего главного разочарования в жизни. Эти мужчины будут доставлять вам неприятности как в материальном, так и в эмоциональном плане. Страны с низким уровнем жизни часто славятся небрежным стилем вождения, но даже там бывают исключения. Например, в Южноафриканской республике, возможно, из-за длительного британского влияния, дорожный порядок зачастую превосходит даже корейский. На нерегулируемых перекрестках с табличками «4 stop» или «3 stop» машины останавливаются, и движение происходит строго по очереди. Никто не блокирует поворачивающие машины, ожидая своей возможности ехать прямо, потому что за это можно нарваться на серьезное порицание. Избегайте мужчин, которые водят агрессивно или часто превышают скорость. Они могут оправдывать свое поведение желанием сэкономить время, но на деле возвращаются домой, чтобы просто включить телевизор. Водители, которые в ночное время используют только дневные ходовые огни, из-за чего их задние фонари остаются неосвещенными, а также те, кто ослепляет встречных водителей дальним светом, можно назвать только пустоголовыми. Если мужчина даже не разбирается в работе фар своей машины, будь то дневные, ближние, дальние или противотуманные огни, как можно ожидать, что он справится с более сложными задачами? Кроме того, обратите внимание, благодарит ли он других водителей за предоставленную дорогу и соблюдает ли он правила, предоставляя приоритет пешеходам. Все в жизни требует сотрудничества, и если человек не способен учитывать интересы других, его ждут лишь неудачи. Некоторые могут задать вопрос, как можно судить о человеке и его перспективах только потому, как он водит машину. Мой ответ — я сужу не только по манере вождения, но именно она позволяет достаточно точно предсказать, сможет ли человек добиться экономического успеха. Но дело не только в водительских привычках. Как показывает один рекламный ролик, внимательно следите за тем, держит ли ваш мужчина дверь, если за ним кто-то следует. В лифте обратите внимание, нажимает ли он кнопку «Открыть», чтобы дождаться бегущего человека. Если ваш парень не делает ничего подобного, его шансы стать успешным крайне малы. Ведь стать богатым — это не просто уметь инвестировать, а прежде всего обладать способностью замечать и решать проблемы других людей. Это не предвзятое мнение, а правда, которую я осознал через собственный опыт. На эскалаторе важно, оставляет ли он место для спешащих. Если он намеренно загораживает проход, чтобы держать вас за руку, это знак, его внимание временное. Не обманывайтесь, такая забота быстро исчезнет. Если ваш парень громко разговаривает в ресторане или любом общественном месте, это плохой знак. В иностранных отелях я не раз сталкивался с громкими корейцами и китайцами в лифтах. Такие люди, скорее всего, ездят за границу раз в год, если не реже. Люди, которые даже в офисе громко говорят по телефону, вызывают у меня полное недоумение. Громкий голос — это не добродетель. Я никогда не встречал богатого человека с громким голосом, будь то в Корее или за границей. Мужчина, который постоянно говорит громко, — это плохой выбор. Те, кто не переводит телефон в беззвучный режим в общественных местах, также недостойны внимания. Это базовый навык. Однако такие люди обычно говорят «Ой, забыл». Даже в концертных залах перед началом выступления звучат предупреждения, но все равно находятся те, у кого звонит телефон. Это люди, склонные к постоянным ошибкам. Вы наверняка видели в уборных проверочные таблицы с перечнем задач. Знаете, зачем это нужно? Потому что даже простую уборку некоторые умудряются сделать неполноценно, пропуская важные моменты. Если ваш мужчина забыл перевести телефон в беззвучный режим, он, скорее всего, тот самый человек, которому нужны инструкции для каждого шага. Как можно доверить серьезные задачи тому, кто не справляется с мелочами? Обратите внимание, дает ли он людям выйти из лифта или метро перед тем, как войти, и как он ведет себя за рулем, ждет ли своей очереди, если запрещено перестраиваться. Тот, кто пытается проскочить без очереди, верит в легкие деньги, а не в усердие и самосовершенствование. Эти люди первыми обвиняют богатых в нечестности, а общество в коррупции. Даже в американском Диснейленде те, кто лезет вперед без очереди, чаще всего представители среднего или низшего класса. Не стоит ожидать, что мужчина, которого я описал как неспособного к успеху, будет внимателен именно к вам. Такие мужчины не проявляют заботы. Они думают только о себе и не понимают, что в обществе мы все живем вместе. Какой успех может ждать человека, который в ресторане даже не закажет воды, если ваш стакан пуст? Он не будет знать, какой кофе вы предпочитаете, с сахаром или со сливками. После свадьбы такой человек не станет учитывать ваши предпочтения, а будет навязывать свои и пытаться переделать вас под себя. Если ваш мужчина равнодушен ко всем остальным, но исключительно внимателен к вам, знайте, что эта внимательность вызвана временными химическими процессами, заложенными генами для сохранения рода. Каким бы милым, смешным или обаятельным он вам ни казался, помните, что избегать такого мужчины в ваших интересах. Кроме того, имейте в виду, что внимательность совершенно не связана с его образованием, профессией или социальным статусом. Не стоит обольщаться, что мужчина с хорошим дипломом и престижной работой автоматически окажется заботливым. Этот текст я написал примерно 20 лет назад. Признаюсь, тогда я, как и многие из моего поколения, думал, что женщины после окончания университета немного поработают, а затем выйдут замуж и станут домохозяйками. Я не предполагал, что женский мир так изменится. Сегодня я говорю не только молодым женщинам, но и мужчинам, что брак — не обязательный путь, и жизнь в одиночестве тоже может быть полноценным вариантом жизни.